В дворце Дайми страны болот, расположенном в густом лесу, пронизанном туманами и болотистыми водами, царила напряженная атмосфера. Дворец был окружен высокими деревянными стенами, на которых были вырезаны сложные орнаменты. Дворцовый интерьер был богато украшен традиционными японскими элементами. Ковры из тончайших тканей, изысканная мебель и гобелены с изображением мифологических существ. Мы прибыли в эти мрачные и таинственные места, чтобы встретиться с Дайми Ясука. Старик рассказывал, как вести себя и что не делать. Я не понимал всех этих тонкостей, так что пропустил мимо ушей. Меня не интересовало, на сколько градусов я должен поклониться и сколько должен говорить. Решил просто молчать. Самураи исчезли в коридорах дворца, когда подошел мужчина. Слуга во главе с этим событием, высокий и статный человек в форменной одежде, вежливо поклонился и сказал: «Дорогие гости, я рад приветствовать вас во дворце Даймё Ясука. Прошу следовать за мной». «Конечно, Тэчи, ты ведь знаешь, что Ясука не будет меня приглашать просто так». Старик был вежлив и спокойно поклонился, не так низко, как слуга, но все же, нужно будет потом спросить, с чего все эти заморочки. Мы прошли через длинный коридор, стены которого были покрыты драгоценными тканями, и вскоре оказались в просторной зале с большим японским ковром. На противоположной стороне комнаты сидела женщина средних лет в изысканном кимоно, она выглядела обеспокоенной. Рядом с ней, в кроватке, лежал маленький, слабый ребенок. Его бледное лицо и бледные губы свидетельствовали о болезни. «Я не ожидал, что Дайми целой страны будет женщиной. Приветствую вас, господа», — сказала Ясука, поднявшись и стараясь скрыть свою тревогу. «Сицуна-сан, благодарю вас за приезд в столь трудное время». Она поклонилась, что удивительно. Сицуна также поклонился и сказал: «Я рад помочь вам, госпожа Ясука. Мой внук и я готовы предложить все, что в наших силах. Вы сказали, что ваш ребенок болен. Пока что я не понимал, что происходит и как я смогу помочь». Ясука кивнула, ее глаза наполнились слезами. «Да, мой сын Айта серьезно болен. Мы перепробовали все возможные средства, но его состояние только ухудшается. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, спасите моего малыша, Сицуна-сан». Старик, немного думая, подал голос: «Мы могли бы осмотреть ребенка, если вы позволите. Мы можем попробовать использовать свои навыки, чтобы помочь ему». Ясука, слегка расслабившись от надежды, кивнула: «Пожалуйста, сделайте все возможное. Я не знаю, сколько еще времени у нас есть». Мы подошли к кроватке. Старик внимательно осмотрел ребенка, склонившись над ним. Его руки, горев зеленым светом, прошли с телу ребенка. Пока он сканировал состояние Айта, мне сказал: «Активируй шаринган и внимательно осмотрись, ты знаешь теорию. Его болезнь, похоже, имеет странную природу», — сказал я после недолгого осмотра. «Я впервые видел что-то такое, все его легкие словно обволакивала черная жижа. Это не просто простуда или инфекция, его легкие словно в чем-то. Возможно, это связано с шиноби, но я не знаю, что нужно сделать, чтобы добиться такого эффекта», — предположил я старику. Он молчал. Дайми нас не слышала. Я был удивлен таким поворотом и дальше осмотрел ребенка, вроде только легкие поражены. Повернувшись после осмотра к женщине, я увидел удивление: «Первый раз видит шаринган». Старик, наблюдая за телом ребенка, сказал: «Я вылечил его, но мне понадобились усилия для этого, что странно». Старик повернулся к ней: «Скажите мне больше информации о том, что могло бы вызвать его болезнь. Были ли какие-то недавние события или странные происшествия? Не знаю, к чему это он». Ясука задумалась, а затем ответила: «Недавно наши самураи принесли странный артефакт из леса, как они сказали. Мы не знали, что это такое, но с тех пор начались странные события. Могло ли это быть связано?» Я и старик обменялись взглядами, понимая, что здесь что-то нечисто. Сицуна сказал: «Возможно, этот артефакт является источником проблемы. Мы должны исследовать его и выяснить, как он может быть связан с болезнью вашего сына. Не могли нам его показать?» Ясука воскликнула: «Но он, что, исчез после того, как его забрали обратно, показав мне? Я не знаю, куда он делся. После того, как Айта заболел, я приказал найти этот артефакт, но слуги его где-то его потеряли. Тогда приведите тех, кто его нашел». Ясука, повернувшись к слуге, приказала: «Тэчи, приведи мне тех двоих». «Да, госпожа». Он поклонился и быстро вышел из зала. «Так зачем вы вообще приняли какой-то артефакт и как вы поняли, что это артефакт?» Я, не соблюдая правила, просто спросил, Похоже, ей было все равно на этикет, и она ответила. Оно было в форме шпильки для волос. Я думала, что это подарок от моих верных самураев, но похоже, кто-то подорвал мое доверие. Как я поняла, что это артефакт? Оно светилось. Так просто. Я был удивлен ее простотой. Верно. Боже, и как она еще правит. Слуга вернулся, но лицо его было словно увидел труп. Госпожа, Наки и Кентару нету во дворце, и их никто не видел уже неделю. Я приказал найти их. Что? Похоже, она была в шоке. Я же, смотря на спину старика, понимал, что мы попали в какую-то дворцовые интриги. Ненавижу интриги. Глава 12. Знаешь, в чем выражается высший уровень мастерства в нашем искусстве, Аками? Придумать собственную сложную фуин-печать? Верно, но это общепринятые требования. Таких мастеров наберется несколько десятков в клане. Они придумали печать, да, но все еще не истинные мастера. Лишь истинный мастер может так. Сицуна взмахнул рукой. Чакра взбурлила, и на свет его ладони появилась печать. Взрыв. Смотри. Его взмах руки породил ветер. Место, куда угодила печать, взорвалась и оставила кратер в глубину несколько метров. Вот истинное мастерство. Лишь несколько человек в клане достигли этого. И я твой мастер, научу тебя настоящему искусству. После ужина нам выдали комнаты. Обычная комната, хорошо украшенная, с красивыми картинами и огромной кроватью. Окна были направлены в сторону леса. Не успев заснуть, старик пришел в мою комнату. Сев ко мне на кровать, он немного помолчал. Ты знаешь, что мой учитель не был из клана? Нет. Я был удивлен, он никогда не рассказывал о своем учителе. Ну теперь ты знаешь. Он улыбнулся. Глядя через меня, он был словно далеко. Это был великий человек Аками. Безродный парень, что своим упорством придумал свой стиль и взошел на престол Тайбзюцу. Без каких-либо преимуществ он лично своими руками мог победить тысячи и тысячи шиноби. И не думай, что я приукрашиваю, этот человек был гением Тайбзюцу. Из семьи у него был лишь названный брат, и я никогда его не видел. Он сказал, что он умер, но не говорил, что брат оставил после себя потомство. То есть, да, она его дальний потомок. У моего учителя перед смертью одно из желаний было, чтобы я позаботился о потомках его брата. Сам он не оставил после себя ничего, кроме своего наследия, которое я передаю тебе, а ты своим ученикам. Ясука – дальний поток брата моего учителя, и я взял на себя ответственность за их жизни. Пока я жив, никто из них не умрет от насильственной смерти. Надеюсь, ты поможешь мне в этом деле. Конечно, дедушка. Я был не против. Ты хороший человек, Аками. Он погладил меня по голове. После серьезно посмотрел в мои глаза. Сегодня я предчувствую, что нас прощупают. Кто бы ни заразил этого ребенка, его методы слишком коварны. Так что жди ночных гостей. Как всегда, это будет твоя тренировка. Он, выйдя, оставил после себя эти слова. Ну конечно, отлично, еще одна экстремальная тренировка. Как меня попытаются убить? Яд, внезапная атака, взрыв. Нужно быть настороже, даже бога шиноби можно убить из засады. Взгляд со стороны. Тьма опустилась на дворец, тишина окутала коридоры, и лишь тусклый свет луны проникал сквозь окно комнаты, где находился Аками. Его сон был спокойным и размеренным, нос вдувал и выдувал воздух. Его сон был нарушен, когда легкое дуновение ветра скользнуло по шее, знак того, что кто-то рядом. Пятеро шиноби незаметно проникли в помещение, их движения были точные и выверены. Первый, сложив быстрые ручные знаки, активировал молниеносную технику. Из его ладони вырвались искры, готовые поразить жертву. Молнии стремительно полетели в молодого человека, но тот успел вскочить и отразить атаку быстрым порывом ветра, который раскидал полки и вещи. Командир отряда Кентара не ожидал, что его атака против ребенка не возымеет эффекта. Не успев опомниться, юноша почувствовал, как двое других нападающих бросились на него с мечами. Их клинки, сверкая в свете луны, свистели в воздухе, нацеленные на его шею и торс. Он уклонился, сделав молниеносное движение в сторону, и, вращаясь, отразил удар кулаком, послав противника в стену. Однако враги не собирались останавливаться. Двое, потеряв сознание, врезались в очень крепкие стены, которые не разрушились, что было удивительно. Третий убийца запустил технику иллюзий, и в комнате на мгновение все потемнело. Его противники исчезли из поля зрения. Но молодой ниндзя быстро распознал гендзюцу и освободился от него. Против шарингана иллюзии имеют нулевую эффективность. Захотев навязать ближний бой, Аками не успел. Слаженность нападающих была высока. Четвертый нападавший сложил знаки и вызвал водяной поток, который стремительно заполнил комнату, накрывая все вокруг. Вода, будто плотная волна, навалилась на Аками, но он активировал технику огня, в его руках вспыхнуло пламя, сжигая воду вокруг и испаряя ее в мгновение ока. Огненный поток вырвался из рук и заполнил комнату дымом. Нападающие потеряли свою цель, и это оказалось фатальным. Комната наполнилась движениями в дыму, звуков ударов и вспышек чакры. Оставшиеся в сознании трое шиноби атаковали без остановки, но они просчитались, посчитав ребенка легкой целью. Так через секунды 20, когда дым спал, остались лишь пятеро тел, которых вырубил Аками. Бой закончился очень быстро. Двое лежали возле стены, у одного была свернута шея. Двое других лежали со сломанными руками. Дверь в комнату открылась, явив барьер, который спал после прихода нового лица. Закончил, Сицуна посмотрел в шаринган своего внука. Тебя тоже атаковали? 10. Их хватило на секунды 10, и то половина из них лишилась конечностей. Я посмотрю, ты их мягко обработал. Мне какие-то слишком слабые попались. Это просто ты слишком сильный. Аками усмехнулся. Шиноби, что напали на нас, оказались наняты одним из советников дайми этой страны. Шаринганам удалось все разузнать. Мои навыки мозголома слишком были сильны для них, хоть они и пытались сопротивляться. Проникать в мозги людей иногда становится интересно. Причины не так важны, так что мы решили проблему кардинально. Старик нанес фуин на тела нападающих, я же гипнозом отправил их доложить о выполнении миссии. Заложить триггер на нападение всех в радиусе видимости и сенсорного восприятия. После того, как будет происходить отток чакры, печати взорвутся, убив всех в радиусе 100 метров. Элегантно и действенно. Это был мой план, а то старик предложил убить всех этих убийц, а потом лично поотрывать головы всем причастным. Я решил, что негоже старику марать руки и предложил такой вариант действий. Для подстраховки отправились клоны. Наши водные клоны под покровом ночи вместе с отрядом отправились наводить порядок. Старик решил, что не стоит будет Ясука посреди ночи, она и так натерпелась с болезни сына. Барьеры, что окружали комнаты, вскрыли все действия, а погром меня мало волновал. Поставил кровать на место и заснул. На следующий день, когда женщина узнала, она была сперва в шоке, что на нас напали в ее дворце. После в гневе. Советник, что подослал убийц к нам и отравил ребенка, оказался был одним из самых приближенных людей во дворце. Он отвечал за снабжение страны и был важной шишкой. Посреди разговора нагрянул сидеющий мужчина в доспехах самурая и доложил о взрыве в резиденции советника. Как нам представили, это был главный за охрану ее величества. Работу, похоже, он исполняет так себе. По взгляду женщины было видно, что его накажут после того, как мы отчалим. Ясука лишь поинтересовалась после того, как успокоилась, оставался ли кто в живых. Мужчина ответил, что нет. Взрыв убил всех. Он клятвенно пообещал, что узнает все подробности и накажет виновных. Мне захотелось засмеяться, но я сдержался. Отослав его, она поблагодарила старика и сказала, что оплата будет увеличена. Старик же отнекивался, но не смог переубедить женщину. Мне она тоже выразила благодарность, хоть старик и не рассказывал подробности моего участия. Я тут был тенью старика и меня все устраивало. Лишнее внимание ни к чему. Так закончилась наша история в стране болот. Нашей следующей целью оказалась для меня интригующей. Мы отправлялись на север, в страну снега. На востоке, где солнце еще только начинало пробуждаться, мы стояли на краю обозримых земель, населенных людьми. Дальше шли места, где никто не жил. Ветер, пронизывающий листья слизи и камышей, играл с одеждой. Запах неприятно щекотал рецепторы носа. Мы направлялись на север, и каждая тропа пересекала разнообразные ландшафты страны болот. Меланхолия, излучаемая этим местом, казалась почти осязаемой, словно водяные зеркала не только отражали, но и поглощали свет. Старик знал, что путь будет долгим, так что он решил не спешить. Каждый шаг был наполнен ощущением непредсказуемости. По мере продвижения, болота постепенно уступали место каменистым плато и сосновым лесам. Ветер становился все холоднее, и каждый вдох был насыщен ароматом свежего снега. Я, двигаясь впереди, очищал путь мечом, который забрал у нападающего. Знал ведь, что пригодится. Не для боя, а для своего путешествия. Напитывая чакрой ветра меч, я раскидывал траву и препятствия на нашем пути. Потихоньку пройдя границы страны болот, мы прошли к стране птиц. Уже в тот момент температура опустилась до той отметки, что из рта выходил пар. Нам не было холодно, чакра согревала лучше любой одежды. Для других, может, и было трудно преодолеть этот путь лишь чакрой, но для нас это было приемлемым вариантом. Так прошел день, когда мы достигли центра страны птиц, где было мало поселения и людей, перед нами раскинулась равнина. Мелкие холмы, поросшие высокой травой, колыхались на ветру. Ночь уже вступила в свои права, но луна светила так ярко, что трава блестела в ее холодном свете, как серебряная нить. Сицуна остановился на мгновение и глубоко вдохнул, наслаждаясь первым глотком свежего воздуха после тяжелой болотной атмосферы. «Я тоже был рад, что мы ушли с этих мест. Ясука хоть и была хорошим правителем, и я видел, что жители рады такому правлению, но в таком месте жить не хотелось лично мне. Мы сделали первый шаг, Аками», — произнес старик, поворачиваясь ко мне. «Но впереди нас ждет гораздо больше испытаний. Страна снега — это не просто холод и снегопады. Это земля, где скрыты множество сильных кланов, и наша цель в одном из этих кланов. Что за клан? Мне было интересно, ведь до этого старик не говорил, кому мы идем. Юки, повелитель льда, поступил заказ от имени главы клана Юки. У них намечается война с кланом Хазуки. Меня попросили поставить барьер на их клановое селение. Крупный заказ, возможно, мы остановимся на месяц в их клане. Для тебя будет полезно увидеть быт другого клана». «Хорошо, старик, остановимся или продолжим движение?» «Продолжим». На следующий день мы продолжили свой путь. Земля под ногами стала более твердой, но холодный ветер, дующий с севера, напоминал о приближении конечной цели. Деревья постепенно становились реже, уступая место скалистым землям. Мы двигались быстро. Каждую ночь мы находили укрытие под открытым небом или в старых заброшенных хижинах, которые встречались на пути. Старик рассказывал истории о великих битвах и о том, как мир шиноби изменился за его долгую жизнь. Я слушал внимательно, впитывая каждое слово, как губка. Для меня эти рассказы были не просто историями, а уроками, которые могли помочь в будущем. Когда земля начала заканчиваться, и перед нами развернулась бескрайняя водная гладь, мы поняли, что следующим этапом пути будет пересечение вод. Гладь моря была спокойной, но под ее поверхностью скрывалась неведомая сила. Холодная, смертельная. Мы нашли старую лодку у берега, оставленную, казалось, много лет назад. Старик проверил ее состояние и, удостоверившись, что она еще способна держаться на воде, мы отчалили. Лодка медленно поплыла по течению, и скоро берег остался позади. Вода тихо плескалась о борта, и тишина окружала, словно мир замер, наблюдая за нашим путешествием. Я сидел на носу лодки, всматриваясь вдаль. Мои чуткие уши улавливали каждый звук, и я ощущал легкую вибрацию в воде. Что-то было впереди. Старик чувствовал это тоже, но не подавал виду. Он знал, что я должен научиться доверять своим ощущениям и действовать самостоятельно, когда придет время. И вот, когда солнце начало клониться к закату, вдали показался силуэт. Огромная фигура вырисовывалась на горизонте. Это был ледяной колосс, замерший посреди водной глади, как страж, охраняющий границы страны снега. Время неумолимо прошлось по нам и преодолели эту глыбу. Еще день понадобился, чтобы мы прибыли к берегу. В суровый и величественный край, овеянный холодом и вечной зимой. Здесь природа сама по себе кажется живой и неприступной, а бескрайние снежные просторы, покрытые сверкающим белым покрывалом, поражают своей красотой и таинственностью. В отличие от теплых и зеленых земель других стран, страна снега – это холодное царство, где зима правит круглый год. Горы и равнины покрыты толстым слоем снега, настолько древним и плотным, что его сверкающая поверхность кажется сделанной из льда. Кристаллические сосульки свисают с высоких скал, а зимние ветра, пронизывающие эту страну, холодны и резки, как острые лезвия кунаев. Снег здесь не просто лежит на земле, он словно обволакивает все вокруг, придавая миру странную, почти магическую тишину. На горизонте возвышаются огромные ледяные горы, чьи вершины скрыты в облаках. Их силуэты кажутся неподвижными стражами этой земли, стоящими на страже ее древних тайн. Горные перевалы покрыты льдом, и каждый шаг по ним – это борьба за выживание. Здесь обитают лишь самые выносливые и закаленные создания, привыкшие к суровым условиям, такие как Юки и Хазуки. Оба клана имели в основе кеткой гинкой, помогающей выживать в этих суровых краях. В будущем, похоже, что-то повлияло на эти кланы, и они переместились в страну воды. Первый Мизукаге, имея силу, похоже, решил, что ему нужны такие сильные кланы. Вокруг городов и деревень, укрытых в глубине гор или среди снежных равнин, Высокие стены защищают жителей от непогоды. Архитектура здешних домов и замков кажется созданной самой природой. Массивные ледяные строения, укрепленные магией, искусно вписываются в снежные пейзажи. Внутри этих поселений царит теплый свет, когда люди собираются вокруг очагов, стараясь противостоять беспощадному морозу. Нам понадобилось 3 дня, чтобы добраться до клана Юки. Ледяные горы раскинулись перед нашим взором. Нас встретили еще на подступе холодные лица, словно лед застыл на лицах шиноби. Они были безэмоциональны. Старик на вопрос, кто мы, ответил, что мастер Узумаки, прибившись исполнить заказ главы, меня представил как внука. Я держал тихую планку и лишь молча кивнул. Не надо всем встречным говорит, что я весь из себя такой крутой и так далее. Расположенное клана было глубоко в северных горах страны Снега, оно словно укрыто от внешнего мира за непреодолимыми ледяными стенами. Густой туман, перемешанный со снежными вихрями, постоянно обволакивает селение, придавая ему атмосферу таинственности и недоступности. Здесь, на краю мира, где вечные заморозки делают каждое прикосновение к земле холодным, как смерть, живет клан Юки, повелитель льда. Дома в селении клана Юки построены так, чтобы сливать с окружающей природой. Издалека кажется, что они вырезаны прямо из горного льда. Их стены блестят на солнце, как гигантские кристаллы, отражая свет и превращая улицы в лабиринты из ледяных стен. Окна домов прикрыты толстыми ледяными занавесями, пропускающими лишь тонкие лучи света внутрь, создавая ощущение, что вся деревня замерла в вечной зиме. Повсюду слышен лишь шепот ветра, что пронизывает селение, его холодные порывы как будто напоминают жителям о том, что эмоции здесь не имеют места. Люди клана Юки, как и их окружение, кажутся холодными и неприступными. Они не позволяют себе проявлять эмоции, считая их слабостью. В их воспитании с малых лет закладывается убеждение, что истинная сила клана заключается в умении сохранять хладнокровие в любой ситуации. Их лица безмолвны, глаза ледяные и пусты, словно ледяные зеркала, отражающие окружающий мир, но не пропускающие внутрь никаких чувств. Слова здесь редки, и общение происходит больше через действия, чем через беседы. Каждый жест или взгляд имеет свой скрытый смысл, известный лишь тем, кто вырос в этих холодных стенах. Наши сопровождающие общались жестами, не открывая рта, в такой погоде умное решение. Как рассказал мне старик шиноби клана Юки, известные своим ледяным кекки гинкаим, способны управлять льдом и снегом с невообразимой точностью. Их техники дзюцу, заключающие в себе силу воды и ветра, позволяют создавать из снега смертоносные шипы, барьеры и даже ледяные драконы, которые подчиняются их воле. Эти способности передаются из поколения в поколение, и обучение начинается с раннего возраста. Молодые шиноби проходят жестокие тренировки, чтобы овладеть своим даром. Ошибки или проявления эмоций наказываются сурово, ведь клан верит, что только те, кто полностью подчинил свои чувства, могут овладеть истинной мощью льда. История этого клана началась еще давно, судя по словам старика, и лишь такие методы позволили им выжить там, где сгинули многие. Пройдя сквозь селение, мы приблизились к горе. Двери и окно выдавали жилище главы. Если бы не они, я бы подумал, что нас привели к горе. Открыв дверь, мне открылось зрелище красоты, которую я не видел. Я удивленно открыл глаза. Ну что удивлен? Старик улыбнулся, когда увидел мои эмоции. Очень. Глава 13. Давай сделаем перерыв. Сицуна отложил кисти, стряхнул мелкую пыль со стола. Твое понимание печати все еще удивляет. Может, ты и не чувствуешь печати, как другие мастера, но само понимание удивительно. Если бы у меня в твоем возрасте был такой талант в осознании самой сути, то я бы быстро стал мастером. Спасибо, дедушка. Честно говоря, для меня как будто это все очевидно. Не знаю, почему у других такие проблемы. Аками не признался, что это элементарные вещи, которые школьники изучают в школах, обычная физика. Не поверит же. Немного посидев в тишине, Сицуна задал вопрос. Что ты думаешь о клане? Клан? Аками озадачился вопросом. Да, расскажи свое видение клана. Что ты думаешь о нем? Ну, Узумаки довольно необычны на фоне других кланов. Юки, Синджу, Шин и другие ведут себя по-другому. Узумаки же. Он щелкнул пальцами. Словно семья, да семья. Большая с множества противоречий, но дружная семья. Когда меня держали в доме, я этого не замечал, но все те взрослые, которые разговаривали со мной, всегда пытались поднять мне настроение, словно я был ребенком. Ну, в смысле каким-то их родственником, которого они знают. Когда мы вернулись, сперва было непривычно к общению с другими соклановцами, но потом я привык. Политика главы меня не сильно устраивает, но я понимаю, что, продавая печати, наш клан держаться на плаву. Это лучше, чем воевать за земли или быть в услужении у аристократов. Обучить, обуть и прокормить всех узумаки считаю довольно затратным делом, но клан справляется и предоставляет всем возможность. То, что дают учителя на общих занятиях, считалось бы у других кланов секретом. Возможно, если бы мы нашли крупного клиента, которому будем продавать в одностороннем порядке нашу продукцию, то вся эта ситуация с печатями, которые используют в таких целях, как убийство наших же соклановцев, не было бы. Но таких крупных игроков на мировой арене еще нет. Наш клан в своем существовании играет важную роль, и я надеюсь, что когда-нибудь наше искусство принесет мир в этот мир, а не войну. Еще нет, Сицуна выделял эти слова. Аками загадочно улыбнулся. Знаешь, все меняется, и эпоха войны когда-нибудь закончится. И я верю, что человек, который закончит эту эпоху и начнет новую, будет кем-то выдающимся. Я верю, что эта фигура навсегда запомнится на полотне истории мира. И мы, узумаки, будем там. Мирное время лучше для торговли, не так ли? ХММ. Не такого я ответа ожидал. Не знаю, кем должен быть такой человек, что закончит эту эпоху. Богоподобный шиноби был бы такой, эха. Сицуна задумался о таких временах и в душе был рад на эти слова. Я думал, что ты недолюбливаешь клан. Они же так с тобой поступили. Я так поступил, это навсегда останется одной из самых больших ошибок в моей жизни. Забудь, старик. Аками махнул рукой. Сперва я был в обиде, думал, что так поступить с ребенком свинством. Но с годами, я понимаю, что все это было необходимым. Если бы ты затеял на тот момент восстать против главы, кто знает, к чему это привело. Самый малый раскол, который повлек бы собой множество смертей. Мое заключение стоило тех тысяч жизней, что сейчас есть на острове. Даже Ашину я понимаю с какой-то стороны. Но это не значит, что я ненавижу клан. Мита, старик Такира, который делает пирожки, Китоши, который научил меня рыбачить, и многие другие стали по-настоящему мне родными людьми. Все эти люди ни в чем не виноваты. В конце-то концов, мой старик целый старейшина клана. Как я могу отказаться от клана? Клан – это мое будущее и прошлое, мое настоящее. Все, что у меня есть, все мои знания ведь даровал мне клан. Уже столько лет прошло, давно пора отпустить детские обиды. Я ведь уже не ребенок. Верно, ты уже не ребенок. У Сицуна немного заблестели глаза, он был рад, что Аками, повзрослев, стал быть предан клану. Аками не заметил слезы своего дедушки. А что ты думаешь власти? Власти? Ну, быть главой, править. Все в твоем возрасте хотят быть самым первым. Это ведь хорошая цель, достойная для моего внука. Абсолютно нет. Но почему? Сицуна был удивлен ответом. У него были планы насчет своего внука. Старик, власть нужна дуракам, которые не понимают, что грядет после. Сколько мы войн прошли, сколько людей умерло по тем или иным приказам тех, кто сверху. Одно дело своими руками разить врагом, а другое, когда от твоих приказов умирают свои же. Тысячи и тысячи узумаки надеются на главу, а ты хочешь, чтобы я стал этим человеком. Мне бы сперва хоть дойти до уровня Ашины, да и кто отдаст мне власть? Глава здравствует, и я не наблюдаю, чтобы он слабел. Ему всего-то 270 лет. Он еще будет править минимум 50 лет, если не случится что-то страшное. А забирать шапку власти у меня нету желания. Я не грезу властью, и она мне не сдалась. А ты не замечаешь, что тебя уже начали приближать? Сицуна ухмыльнулся. Знаешь, Ашина не стал бы обычного человека из клана брать с собой в бои и наставлять, давать доступ к свиткам, которые даже я никогда не видел, учить тому, чему учить лишь личных учеников. Ох, замолчи. Аками закрыл лицо руками. Итак, Мита весь мозг проела словами о том, что ее дед уделяет больше внимания мне, чем любимой внучке. Приходится терпеть целых 3 часа этих жалоб во время спаррингов. И почему Ашина сам не учить внучку? Почему я должен учить принцессу целого клана Тайдзюцу? Ну, не я же вызвался быть спарринг-партнером к принцессе. Сицуна была радостна от развития отношений внука и принцессы. Еще бы к ней кто-то прикасался, кроме меня. Аками был немного в гневе, когда вспомнил одного идиота, что попытался подкатить к Мита, пока он был вне клана. О, ты все еще не смог забыть Хашикуна? Забудь про этого идиота, старик. Давай вернемся к печати 4 элементах. Я еще не понял вот этот. Где-то на территории клана Синджу чихнул один пользователь Макутана, которому было на вид лет 20. Приболел что ли? Табирама АА. Время, в которое я родился, не было мирным. От слов совсем. Эпоха воющих кланов не была тем временем, что было показано в аниме и в манге. Централизованная власть, один дайми на всю страну, одна скрытая деревня, в которой сосредоточена сила всех кланов, один каге. Коноха в самом начале была одной из сильнейших деревень не только за счет Хаширамы и Мадары и их сил. Множество кланов, которые пережили времена хаоса и раздора, были той силой, с которой приходилось считаться. Монстры были всюду, и не только у Синджу и у Чих были богоподобные лидеры. И чтобы такую силу обуздать и направить в общее русло, Хаширама и Мадара пролили немало крови. Вот кто поверит в то, что два клана могли всего лишь словами и предсказаниями о мире создать место, где будут уживаться враги, которые столетиями проливали кровь друг другу. Мирным словом и пистолетом решать задачи легче, чем одним мирным словом. Когда-нибудь этот момент истории я застану, но до этого уйму времени. Хаширами, по моим прикидкам, сейчас где-то лет 5-6. Мадара его ровесник. Времена, когда те будут крушить горы своей битвой, еще далеко. А проблемы достигнуть того же уровня стоят у меня здесь и сейчас. Как я помню, их первая встреча состоялась, когда им на вид было лет 12-13. После еще десяток лет войны между друг другом, когда обе стороны теряли людей, смерть Изуны, победа Хаширамы, и после еще десяток лет, чтобы создать деревню, скрытую в листве. Тогда же Мадара запугал Анаки, что тот даже когда был стариком помнил этот момент. Сейчас же множество кланов воевали с друг другом и проливали кровь по разным причинам. Кто-то завоевывал территории и получал с этого прибыль. Кто-то занимался торговлей и продавал свои услуги. Различные дайми и аристократы нанимали кланы, чтобы решать свои мелкие междоусобицы. Мир вот уже последние 300 лет в хаосе, который никак не закончится. В таком тяжелом времени оставалось держаться клана, если есть, и становиться сильнее, либо бежать и умереть. Мои мысли о том, чтобы уйти из клана в свободное плавание, давно были отброшены суровой реальностью. Сейчас меня прирежет любой не особо сильный враг. И тактика, когда меня не воспринимают всерьез как с главой акульего клана, не сработает. Уже сейчас я выглядел как подросток 15 лет. Физическая энергия клана Узумаки творит чудеса. Что будет через десятки лет, я не могу себя даже представить. Я новая переменная, которая может так и ускорить прогресс с историей этого мира, либо сломать его полностью, убив того же Мадару. Хаос, что воцарится после, невозможно предсказать, так что я лишь побуду сторонним наблюдателем, который будет ждать удобного момента. Ведь зачем мне знание будущего, если я не смогу спасти клан через десятки лет? А чтобы спасти всех, мне опять-таки нужна сила. Везде, куда я не нацелился, сила играет решающую роль. Но эти размышления мне ничего не смогут дать. Оставалось лишь одно — набираться силы и найти цель в новой жизни. Моя главная цель — выбраться из оков этого мира — была слишком далекой. Не знаю, кто и за что даровал мне возможность переродиться, но мне оставалось лишь прожить ее так, чтобы после этой жизни не жалеть, как о прошлой. Ведь все познается в сравнении. Смерть многое меняет. Прошло уже несколько дней, как мы прибыли в клан Юки, Повелителей Льда. Встретил главу клана Хантера нас холодно, как бы это ни звучало. Прибыв в резиденцию в горе и представ перед его бледным ликом, я ожидал чего-то более помпезного. Огромный зал с троном. Все во льду, но удивительно, что я не чувствовал холода. Печати или какая-нибудь секретная техника, кто бы дал разобраться. Глава Юки сидел на таком ледяном троне, и как только не отморозил себя что-нибудь. На деле дедуля и глава Юки 40 лет на вид вежливо поздоровались. Белые волосы и свободная одежда придавала холодный образ этому мужчине, а голос его был лишен эмоций. Интересно, это образ или влияние чакры? Я заметил, что все узумаки из-за переизбыток физической энергии более эмоциональны. Я еще не встречал Синджу, но думаю, родственный клан такой же по своей сути. Чего стоит Цунаде или Наруто? Приказав обслуге, которая появилась с боковых дверей, нам подали обед. Старик и Хантер разговорились о заказе, цена, сроки и так далее. Все согласовав, нам выделяли целую теплую квартиру в горе. Обслуга прилагалась. Обычная трехкомнатная квартира с ванной и кроватями. Технологический процесс с душа осуществлялся за счет печати, который я заметил. Работа не Узумаки, но и не удивительно. Ведь невозможно, чтобы на всем континенте существовали лишь Узумаки, которые ориентированы на печати. Есть и более мелкие кланы, которые работают в других направлениях, но, как я прочитал по истории, они не стоят особого внимания. Узумаки были хоть и ремесленным кланом, но боевым. Другие же были полностью ремесленниками и не участвовали как таковой в битвах. Фронт работ, как сказал старик, был большим. Вся территория клана не заканчивалась предгорным округом. Были еще подземные помещения, которые тоже нужно было закрыть барьерами. Также неудобства доставляли барьеры, которые уже были. Старик сказал, что покажет, как работать с такими условиями. Я был не особо воодушевлен постоянно быть на морозе, но что не сделаешь ради учебы. Клан Юки и Хазуки вот уже как столетия воюют между собой. Причины, забыты временем, лишь кровная вражда продолжаются уже просто по привычке. Ситуация схожая с Синджу и Учихами, но различия все же есть. Юки, как и Хазуки, не убивали детей клана у друг друга. Лишь бойцы, которые достигли совершеннолетия, дрались честно с друг другом в открытых полях, где все решало мастерство. Численностью оба клана похвастаться не могли, так что, было принято негласное правило не убивать детей, а то они могли исчезнуть, как и многие до них, да и климат не позволял разгуляться. Без понятия, почему эти кланы в стране снега, когда они должны были быть в стране воды и в будущем присоединиться к Мизу. Так почему же мы ставим барьеры, задался я этим вопросом. К главе, понятно дело, не подойдешь, поинтересуешься, не вышел еще силой или положением. Мой старик тоже не знал причины, да и не было ему интересно такие вещи. Поставить барьеры и свалить с этих холодных мест вот была главная задача в глазах у старика. Разговоры и разговоры, я узнавал дедушка с новых сторон. Ему никогда не нравился снег и зима в целом. Я был того же мнения. Я следовал все эти дни за ним, смотря за его работой. Мастерство, конечно, поражало, но когда ты видишь такое часто, то уже не удивляешься всем чудесам Фуин. Лишь раздражало, что приходилось согревать себя чакрой и смотреть, чтобы не упасть в снег. Мой контроль с натяжкой справлялся. Опрос служанок, которые были ниндзя, судя по их каналам, не дал ничего. Не обладающие кеткой гинкаим в клане, где поголовно все были особенными, считалось позором. И эти две девушки с волосами цвета солнца были робкими и молчаливыми. Чистый воды расизм. Но поменять я ничего не мог. Так я изнывал от скуки и однообразности, и мне оставалось лишь тренироваться, повышая свой, к сожалению, неидеальный контроль на чакры и придумывать новые способы его использования. Что-то выклевывалось, и в моих мыслях было несколько идей для новых способов смертоубийств. Все же моя психика потерпела ряд изменений, что неудивительно. Человек быстро адаптируется ко всему, в том числе и к убийствам. Раньше бы я искал мирные способы применения удивительной магии, сейчас же на повестке стояло увеличение силы и новые техники для победы. Но мои мысленные эксперименты, которые я буду проводить в реальности под присмотром старика, прервали наглым образом. Постучав ко мне в комнату и не дождавшись ответа, моя дверь, чуть не слетев с петель, открылась. Двери здесь, кстати, были очень толстыми, чтобы сохранять тепло, как я понял. Белые волосы и синие глаза, красивое лицо без изъянов и наглая ухмылка. Все бы ничего, но ростом данное чудо было метр с кепкой, когда я уже был 1.70 м. Это ты тот парень, что таскается за стариком-мастером? Пошли драться. Так я познакомился с дочкой главы клана, Юкихаки. Мелочь, которая была шумной и очень наглой. Очередная подножка и девятилетнее чудо покатались по земле полигона. Хаки, подавившись пылью, подняв на меня палец, прокричала: «Это нечестно. Невозможно, чтобы ты был всего лишь старше меня на год. Ты монстр. Это продолжается уже третий день. Ну что поделаешь, мне все так говорят». Я пожал плечами, еще больше распаляя этот маленький комок гнева. Это был уже 30-й спарринг, и я ни разу не победила. Это невозможно. Ты точно жульничаешь. Я понимаю, что ты Узумаки и у вас чакра необычная, но и я тоже, знаешь ли, непростое. Почему на тебя не работают никакие приемы? Кто знает? Она промолчала и убежала, бросив меня одного. На самом деле она была сильной кунайчи для своего возраста и была первым сверстником, с которым мне было интересно биться. Во времена войны с Кирагирузу в лагере не было моих сверстников, а взрослые, которые там были, либо были мне не противниками, либо выигрывали в сухую. Но на тот момент я еще не привык к полноценному шарингану. Сейчас же я был сильнее себя прошлого в несколько раз. Моя сила делает постоянные скачки. Накопленный эффект от тренировок и битв дает огромный и бурный рост моим силам. Все ее приемы, основанные на кеткой гинкай кланах, и это не для меня, были не более чем игрушкой. Эти ледяные снаряды, валы льда и грязные приемы по типу скользкого пола были в первом спарринге чем-то новым. По том же очевидности действия по одному же и тому же сценарию были легко прочитанными. Наложив гиндзюцу на глаза, чтобы не показывать шаринган при первом спарринге, я узнал, как движется ее чакра и запомнив дальше не включал его, чтобы было интересно. Опасные приемы по типу тех же зеркал, которые использовал Хаку, не было, возможно, ее еще не обучили этому, либо мне просто не захотели это раскрывать, а обычные битвы в тайдзюцу против меня неэффективны. Моя физическая мощь была слишком сильна для девочки 9 лет. Оставив мысли о слабости своих сверстников, я шел по коридору в сторону своей комнаты. Сегодня старик отдыхал, уже как третью неделю укрепляя и возводя новые барьеры вокруг клана. Войдя в квартиру и умывшись, я пришел к старику в комнату. Он лежал что-то читая. «Что читаешь?» Я сел на диван возле кровати. «А это ты, Аками?» «Да так, новости из клана. Недавно Ямато, один из истинных мастеров нашего дела, вышел с уединения, додумал все-таки свою печать. Старый маразматик уже 20 лет не мог доработать свою печать перемещения, а так распевал о ней, словно она перевернет весь мир, а на деле оказалась слишком сложной для применения на практике, хотя выглядеть перспективной. Печать перемещения, я был очень заинтересован в таких словах. Это ли не?» «Да», старик махнул рукой, «она слишком трудна для применения в бою, но для логистики она очень полезна. Помнишь ту печать перемещения, когда глава закрыл остров водоворотами? Это та же печать, только модифицированная, как ты и размышлял. Он туда столько наворотил, что удивительно, как он себя не отправил куда-то частями. Бывали и такие случаи. Как мне описали, она может телепортировать пользователя, где стоит печать, но ее радиус ограничен сенсорными возможностями того, кто ее использует, да и мозги у такого человека должны быть необычны, как и тело. Мозги, да». Он отложил свиток. «Чтобы использовать эту печать и хоть как-то ориентироваться в пространстве при перемещении, у человека должна быть феноменально развиты различные участки мозга. Если бы какой-нибудь человек, который не подходит по требованию печати, попытается использовать ее просто так-то поджарить себе участок мозга, который отвечает за ориентацию в пространстве и еще множество важных вещей, превратить себя в овощ. Но это еще цветочки. Судьба распылить себя полностью тоже немала. Слишком эта печать опасна. Не знаю, для кого этот старый маразматик создавал эту печать, но таких на земле единицы. А можно увидеть эту печать? Тебе передали ее схему построения? Возможно, я смогу использовать эту печать?» «Нет, конечно». Старик посмотрел на меня как на дурака. «Это же личная печать мастера Аками. Кому попало, он ее не передаст. Только своим ученикам и главе. А остальным придется либо обменять у него, либо выпрашивать у главы. А насчет использования печати даже не думай, она новая и не прошла проверку временем. Ты скорее распылишь свое тело, чем сможешь управиться с такой сложной печатью. Это слишком опасно, и я тебе запрещаю даже думать о ней». «Ясно». Я был очень разочарован, что не получится получить печать, которая, судя по описанию, походила на печать бога грома. Табирама все-таки необычен, раз смог обуздать эту печать, либо он ее изменил. «Не расстраивайся. Это лишь начальная версия. Теперь, когда глава получил результат, он его улучшит. Возможно, в будущем Узумаки станут еще сильнее, когда кто-то сможет использовать эту печать. Смотри, вот этот контур должен быть обращен в конец этому. Если бы он был не таким изогнутым, вся система была бы полна дыр, и ее легко можно было обойти. Стационарные барьеры, которые ставятся на крупную площадь, несложные, но в них множество особенностей». «Я понял. Кажется, мы закончили, дедушка». На дворе стояло лето, но местные холода не заканчивались. По прошествии месяца наша работа, в которой я иногда помогал, была закончена. Были проделана огромная работа, которую старик сделал безупречно, на мой взгляд. Управляющие ключи барьеры были переданы глава клана Юки уже в начале работ, так что теперь оставалось лишь попрощаться перед уходом. Хаки после последнего боя больше не стала пытаться вызывать меня на спарринг. Заместо этого она попросилась учиться. Я был согласен подтянуть ее тайдзюцу, в котором был сведущ. Никаких секретных техник, тем более семейный стиль, не показывал, лишь показал, как правильно тренировать свое тело, и подарил утяжелителями, которые сам наклепал. Довольно, кстати, сложные печати, 2 дня пришлось корпеть над ними. Но судя по личику девочки, подарку она была рада, что удивительно для принцессы клана. Я думал, у нее есть любые средства, которые она захочет. А оказалось, что такая мелочь, как она сказала, стоила таких лишних денег, которые не мог себе позволить себе глава клана. Кажется, живя в клане, в котором не было проблем в финансовом плане, я позабыл, что другие не такие же, как и мы. Буран дул своей скоростью, сметая на своем пути легкий снег, а видимость без шеренгана дальше несколько метров была нулевой. С каких пор я стал ассоциировать себя с кланом, я уже не помню. Возможно, когда умерла Акихика и я дрался со своими соклановцами против общего врага. Смерть сближает. Аками, давай возвращаться, пора, уходи. Старик резко замолчал, его голос, усиленный чакрой, был громкий, но взрыв вдалеко был громче. Огромный цветок огня возрос в моих глазах на горизонте. Там что, ядерную ракету взорвали? Что происходит? Я был немного в панике, когда увидел взрыв такой величины, первый в своей жизни. Хотев спросить старика, что происходит, я не успел. Чудовищная аура опустилась на мои плечи, я почувствовал, словно гора опустилась в мои плечи, словно весь мой вес, увеличенный в несколько раз, сдавил мои легкие. Дышать было тяжело, и я не смог вздохнуть хоть капельку воздуха. Сознание, взгляд со стороны, подхватив своего внука, который потерял сознание от убийственного намерения чудовищного масштаба Сицуна, побежал в сторону страны молний. Маршрут был давно спланирован, но он не ожидал, что так придется уходить. Работа была оплачена и клан был защищен, но против такого врага он долго не выстоит, не тот уровень барьеров. Не было времени кому-то помогать или пытаться выйти против врага. Клан Юки остался на растерзании монстру. Увидев огромную ледяную фигуру самурая с мечом, ему подумалось, что возможно у Юки есть шанс спастись. Если они объединятся с своим врагом, который был рядом, у них возможность отогнать зверя. Биджу. Сицуна не ожидал, что в таких землях встретить монстра чакры, которые были ходячей катастрофой. Все кланы, у которых хватало разума, обычно отслеживали передвижение этих монстров, чтобы не потерять свои жизни. Обычно хвостатые были на определенных территориях и не покидали ореол своего обитания, в котором были столетиями. Но сегодня что-то изменилось. Сицуна посмотрел за спину и увидел громадную фигуру вдалеко. Живая гора воды и ледяной великан схлестнулись огромной черепахой. Битва была разрушительна. Даже на огромное расстояние чувствовалась вибрация земли. Он прибавил скорости, убегаю. Влезать в битву таких масштабов не было смысла. Это была не трусость. Сицуна был уверен, что сможет отогнать Биджу лишь своими силами, но для этого он бы заплатил огромную цену. Пока он не передал все свои знания своему внуку, ему было запрещено умирать. Жаль лишь клан, что возможно прекратить свое существование. Этот ледяной парень был интересным собеседником, думалось Сицуне. Глава 14. Наш род Аками берет свое начало от одного из сыновей Ашуры, сына мудреца, матери-убийцы. Основатель за свою долгую жизнь сделал очень многое для нашего клана. Заложил основы, воздвиг кодекс и показал своим ученикам и детям, что такое фуин. Он умер в возрасте 200 лет, но его наследие живет во мне, в Сицуне, в тебе. Мы, Узумаки, мастера печати, и наше искусство по праву времени считается одним из самых опасных искусств ниндзя. Но нам, чтобы научиться чему-то дельному, требуется время. Время, которое стало ограничено из этой эпохи. Раньше до войн кланов было мирное время, когда каждый из нас мог неограниченно учиться и выходить в мир уверенным в своих силах. Но война также дает и плюсы. Например, ты, ребенок войны, в свои 20 ты уже стал одним из сильнейших шиноби своего поколения. Не это ли доказательство, что мы, ниндзя, не предназначены для мирного времени? Увы, какая бы суровая правда ни была, но шиноби могут расти лишь в крови и смертях. Мирное время рождает слабых. Своей силой, возможно, ты принесешь мирное время, но помни, что лишь в горниле войны ты будешь прогрессировать. Ты понял, да, Шина сама? Хорошо, хорошо. Я рад, что такой, как ты, смог стать опорой для митэчан. И я рад, что вы в своих длинных жизнях нашли друг друга, не потеряя ее Аками. Ведь она единственная, кто сможет разделить с тобой бремя времени. Времени, когда будут проходить десятилетия. Я уйду в чистый мир, как и твой дедушка Аками, это правда жизни. И тогда, когда все старики уйдут, придет время нового поколения, что поведет клан в светлое будущее. 100 лет, 200, 300... С твоей чакрой Аками я не знаю предела твоей смерти от старости. Лишь Мита будет сопровождать тебя в этом приключении сквозь века. Надо им помочь. Дыхание перехватило от мощного давления в воздухе. Чертов монстр появился из ниоткуда и теперь буянить. Его пытаются отогнать, но тот будто хочет пролить кровь. Что ему нужно? Не думаю, внук. Это не наш бой. Старик двигается с моей скоростью, которая невелика после потери сознания. Прошло минут 10 после того, как я потерял сознание от Сакки, а эффект все еще сохраняется. Почему я потерял сознание? Слаб. Но они ведь, да умрут. Мы остановились в километре от битвы гигантов. Земля ходила ходуном от атак и рева черепахи. Умрут, ведь они слабаками. Он посмотрел мне в глаза, в которых горел шаринган, и указал на фигуры вдали. Ты видишь, к чему может привести слабость. Они умрут, ведь у них нету никаких средств против такого врага. И это их вина, их судьба. Возможно, их кланы выживут, может, нет. Но эти трое точно умрут. А если ты им поможешь? Странное и нелогичное, но предложение прозвучало из моих уст. Трое, я вижу лишь две огромные фигуры. И зачем мне это делать? Он недоуменно посмотрел на меня. Я выполнил заказ, за который мне заплатили. Это им даст время. Я не идиот, чтобы идти и биться без причины. Это бой не мой, и у меня нету причин вступать в него. Просто уйдем. А если причина в моей просьбе? Что если я попрошу тебя? Я ведь никогда не просил тебя ни о чем-либо. Мне это нужно. И зачем тебе это? Вроде гиндзюцу нету на тебе. Его чакра прошлась по мне словно волна. Ради девочки старик. Это ведь ее отец. Если он умрет, может, сегодня она выживет, но в будущем нет. Я видел ситуацию в клане, грядет гражданская война внутри, и она станет первой жертвой. Дочь главы, принцесса, она долго не проживет, и я это знаю, как и ты. Ради меня, дедушка, пожалуйста, спаси эту девочку. Может, в будущем это сулит нам выгоду, не знаю какую, но... Он положил руку на лицо и выдохнул. Откуда такие мысли? В кого ты такой добрый, я не знаю. Такого я от тебя не ожидал. А если я пострадаю, тогда не стоит этого делать, ты важнее, чем они. Правда, которую я понимаю. Мы помолчали немного, и он ответил. Ладно, смотри и учись. В будущем, возможно, тебе это пригодится. Оставив последние слова, фигура старика исчезла. Не знаю, зачем мне это. Не знаю, почему я попросил его об этом. Но сегодня судьба маленькой девочки изменится. Надеюсь. И правду, в кого я такой добрый? Ниндзюцу, тайдзюцу, гиндзюцу, фуиндзюцу. Все эти дисциплины у меня были на хорошем уровне. Я был универсальным шиноби, который может сражаться в первых рядах с врагом лицом к лицу, либо же в тенях скрытно. Все зависело от цели. Все мои противники были не слишком аномальны и сильны. Шиноби своего времени. Универсалы. Почему-то, смотря на бой перед глазами, я понимал, что пока что мои битвы были лишь песчинкой на фоне остального мира. Как бы я описал время, в котором живу? Хаос. То тут, то там кланы переставали существовать, целые столетия истории стирались и канули в небытие. Какой-то там дайми решил пойти войной на соседа, тот не стал ждать и атаковал первыми. Таких ситуаций десятки на весь маленький по сравнению с землей континент. Не знаю, что там за океаном, как говорят мореплаватели, там тоже есть земли, но там ничего не знают о чакре. И во всем этом хаосе на континенте участвуют кланы ниндзя. Скрытных, открытых, многочисленных, сильных и слабых. Все это здесь и сейчас. Какая-то истерия, когда все друг друга режут за заказы, земли, людей и так далее. Войны, которые я знал, ведутся не так в моем мире. Оружие и стратегия, длинные фронты битв, где умирают десятки тысячами. Скрытные атаки, артиллерия, истребители и дроны. Современная война была технологической гонкой. Здесь же решало личное могущество отдельно взятого человека. Взят в пример тех же Хашираму и Мадару. Как бы их остановила ракета либо пуля? Никак. Лишь ядерный заряд, который атакует в лоб и на высокой скорости, мог остановить таких монстров. И то не факт, увернется от пули или сбежать радиуса действия взрыва даже я могу. К чему я думаю о таком сейчас? Ситуация, когда ты ничего не можешь сделать и лишь наблюдаешь, располагает к себе размышления о силе, особенно о сильных шиноби. Происходящее сейчас было для меня крайне необычным опытом. Для меня ново, когда встречались три шиноби, может, больше равным друг друга по силе, и один крайне сильный враг, которого нужно победить, в нашем случае отогнать. Для меня биджу были милыми огромными зверушками, которых просто никто не понимал и не пытался с ними поговорить. Все их считали монстрами и не пытались наладить контакт. При просмотре аниме я всегда задавался вопросом, почему так происходит. Неужели за все сотни лет ни одна живая душа не пыталась выяснить секрет чакры зверей? Неужели никто не пытался поговорить с ними? Теперь я понимал весь тот ужас, который испытывали нарисованные персонажи при виде хвостатых зверей. Эта сила и мощь в руках неразумных со стороны действий существ всегда вызывала опасения. Особенно когда ты видишь, к чему может привести такая сила. Округу огласил рев. Бой длился уже минут 10. Старика я давно потерял в этом окружении воды и коралл. Удивительно. Я понимал, что Хаширама и Мадара не единственные сильные ниндзя этой эпохи, но увидеть собственными глазами. Глава клана Юки в своей форме огромного гиганта из льда пытался всеми способами посильнее ударить, словно понимал, что боль – это единственный их вариант, чтобы прогнать зверя. Огромные льдины, словно айсберги, кувалды и мечи льда разных размеров, пики из снега, которые поднимают и ломаются под тяжестью черепахи. Глава клана Хазуки же пытался затопить его, черепаху. Идиотизм, но если видеть способ, то понимаешь, что тот тоже не лыком шить. Струя под огромным напором доставляли раны, кровь от которых был на снегу. Он пытался попасть по глазам, но черепаха держала один глаз под защитой, а другой также закрывался при опасности. В общем, это был бой на истощение и упорность. Кто кого пересидит, и я думаю, что в этом плане у этих шиноби чакра быстрее закончится, чем они смогут хоть что-то сделать и себе. Что же я? Я просто наблюдал и подмечал детали, техники и их вариации. Особенно у Хазуки, ведь хидин клана Юки я не смогу скопировать, но вот у водных мастеров было множество интересных техник. Самурай из льда своим монструозным огромным мечом под десятки, может сотни метров длинной ударил кромкой лезвия по спине. Увы, тот был защищен панцирем, так что Санби это доставили лишь болезненные ощущения, но не урон. Но после того, как его вогнали насильно в снег и держали руками из льда, огромная фигура из воды легла прямо на Биджу. Пытаются задушить черепаху. Спустя минуту, поняв, что я прав, раздался взрыв. Биджу-дама не до конца оказала эффект, который обычно был показан в аниме, когда целые горы разрывались. Я заметил на секунды печати, похоже, старик все же помог, но все же дала пространство ради того, чтобы высвободиться от оков воды. Водную бесформенную фигуру и самурая из льда раскидала взрывом в разные стороны. Холм, на котором я стоял, затрясло от землетрясения. Я стоял в километре, может, больше от битвы, но все видел и чувствовал прекрасно. «Где же старик?» – задавался вопросом, пока не увидел печать, что появилась буквально на секунды пять. Огромная на сотни метров она окутала Биджу, словно покрывала. По всему телу черепахи, словно змейки, заструились символы. После Санби начал уменьшаться и терять форму. Его запечатал старик, ясное дело. Но куда? В свитках не было информации о том, как противостоять Биджу. Лишь общее описание и ореол обитания. И Санби точно не должно было быть здесь, и тем более он не должен быть таким агрессивным. Эта черепаха обычно была апатичной и даже на шиноби не реагировала и просто уходила. Кто ее так взбесил? Надеюсь, старик не сошел с ума и не запечатал в себе. Джинчи-руки пока нам не нужны. Я надеюсь. Много вопросов, но ответы так и не никто мне не даст. Нужно двигаться. Взрыв убрал буран, который был, и солнышко отчетливо мне показывало местонахождение старика. Тот стоял рядом с огромным камнем. Камень в виде сосуда, этого хватит на день, может меньше, видишь. Он указал на камень, который уже сейчас начал трескаться. После боя старик беззвучно губами сказал мне не приближаться. Шаринган позволял читать по губам, так что я не рыпался. Ледяной самурай и гора воды рассосалась и истаяли. Вода просто хлынула во все стороны и начала замерзать. Но самурай заинтересовал меня. Либо кто-то у кого-то украл технику, либо Юки видел Сусанаа. А очень интересно. Была бы возможность, я бы поинтересовался, видел ли тот кого-то с такой техникой. Ведь единственный обладатель мангикё, которого я знал в это время, должен был быть Мадара, но ему сейчас должно быть лет пять. Вопросы. Три мужчины окружили моего старика, как две капли воды, похожие на друг друга, Хазуки и Юки. Я уже начал гонять чакру по каналам и готовиться к бою, когда те поклонились по пояс и быстро пропало. Фу-ха-ха, как-то не хотелось биться с такими гигантами. После, обождав старика, я поинтересовался, что было в бою и после. Выходило, по его словам, вот как. Он, не вступая в бой, начал искать сосуд, куда можно было засунуть Биджу. Всякие коряги и льдинки, которые тут были, не подходили. Тот, нырнув под землю техникой стихии земли, начал искать что-то подходящее, объясняя мне, что не всякий камень подойдет, а лишь те, которые образовались на протяжении очень долгого времени, но и то они были лишь временной мерой. Сосуды обычно специально готовили в клане. Но, увы, такой не оказался у старика. На мой вопрос, а зачем вообще сосуды, тот пояснил, что иногда Биджу, как сейчас, впадали в буйство. Тогда же эти сосуды были своеобразной тюрьмой временного содержания, что-то непонятное, зависевшись от луны. Узумаки на протяжении десятки лет пытались выяснить причину, но лишь поняли, что все это зависит от фазы луны. Но при чем тут луна и как она влияет на монстров, никто не понял. Я примерно понимал причины, но не стал делиться идеями. А так Биджу бесполезны в хозяйстве и вредны. Он прямо так и сказал, не слова вранья. приспособить их чакру к чему хоть отдаленно похожему на батарейку не получалось. Да у многих поколений Узумаки были мысли, чтобы приспособить этих монстров к барьеру и не только который окружает остров, но увы любые печати они выжигали, и даже лучшие сосуды те разрушали за максимум за десятки лет. Когда старик все это рассказывал, я понял, что оказывается недооценил масштабы гения клана мастеров Фуин. Те пытались и так, и сяк, даже запечатать в обычных животных в биджу, но те сгорали и быстро умирали от ядовитой чакры. В общем и целом, поэкспериментировав с биджу десятки лет, те их просто отпустили. Да так просто. Поигрались с игрушкой и выбросили. Конечно, биджу такого не забудут, понимая их разум, но всегда, когда рядом с нашим селением проходил один из них, тех просто гнали за шеи словно дворовых собак. Особенно в этом усердствовал Ашина, глава клана. Судя по рассказам старика, тому было временами скучно, и тот забавы ради бился с биджу. Что за монстр? И всегда возвращался без ран, хотя уходил один и без поддержки. Ужас.